Глава 18. Венеция. Наши дни. Джоя заволновалась еще вечером, а утром, убедившись, что ты так и не вернулась, пришла на станцию карабинеров. «Тут и я заволновался», — рассказывал Флавио. «Ты не пришла на ужин, не отвечала на звонки. Когда Пизани сказал, что приходила сеньора Джоя, я понял, что-то случилось. Джоя убедила нас навестить Орацио Бедина. Но не догадайся ты пустить солнечного зайчика, мы бы ушли. Прорицатели и его племянница были очень убедительны, рассказывая, что тебя не видели». Саша вздохнула. Если бы это она догадалась. В суете она совсем забыла про кота и надеялась, что встретит его на улицах и поблагодарит. Сказали бы ей еще вчера, что она начнет искать бродячего кота, чтобы сказать спасибо, девушка бы посмеялась и повертела пальцем у виска. «Думаешь, он ничего не знал?» — спросила она у Флавио про прорицателя. «Даже не представлял, что племянница опасна?» «Скорее всего, не знал. Я так обрадовалась, когда Мартина вытащила меня из подвала. Мне бы в голову не пришло, что она будет защищать подопечную. Думаю, она слишком привязалась к Тее. В этом сумасшедшем доме до поры до времени она оставалась единственным нормальным человеком. Но 10 лет оказались слишком долгим временем и для нее. Наверное, в стремлении защитить девушку она в чем-то права. Тея не виновата, что стала такой. Все это сотворил с ней ее дядя. Думаешь, они убили бы меня? Не думаю. Мартина не убийца, но они оставили бы тебя без воды и еды. Медленно умирать на чердаке. Джоя не согласилась с капитаном. «Это ведьма. Меня не просто так выставили из дома. Мартина хотела единолично владеть 2 затворниками. Думаю, Джованни мешал ей, и не удивлюсь, если она помогала Тея организовать убийство». Возможно, в Джое говорила ревность. А может, она действительно знала Мартину лучше всех. «Как же ты пошла туда одна?» — сокрушалась хозяйка квартиры. «Глупая девчонка. Разве можно так рисковать?» Саша набросилась на фриттату с вялеными помидорами, макала в оливковое масло большие ломти хлеба из соседней пекарни, запивала все огромным количеством воды и никак не могла напиться и наесться. Воду она попросила, как только спустилась с чердака, и пила, пока не начала икать и булькать, словно бутылка с газировкой. «Я чуть с ума не сошла», — продолжала Джоя. «Вечером ты могла уйти на ужин, потом задержаться. Дело молодое. Но когда ты не вернулась утром, я забеспокоилась. Ты так рассказывала о своем фиданзато, что точно не могла остаться у мужчины». Женщина принесла уже 2 чашку капучино, а Саша никак не могла остановиться, хотя уже чувствовала, что вот-вот лопнет. Она впервые в жизни не ела и не пила почти сутки. Карабинеры говорят, что по заключению экспертизы Тея обняла Джованни Орландини и вонзила нож ему в спину. Думаю, у меня при всем желании не получилось бы. Нечеловеческая сила у этой девушки, удивлялась Джоя. Это злость и гнев, сказала Анджелина. Все квартальные тетушки пришли услышать Сашину историю из первых рук. Я-то знаю, что это такое, но я смогла справиться. Хотя тем вечером я сама была близка к тому, чтобы убить Орацио. Смешно. Никто из нас не узнал, что прорицатель фальшивый. «Мы не видели его 20 лет. Это большой срок», — сказала Сара и улыбнулась Саше. «Спасибо тебе. Муж сказал, что ты пробудила его от спячки. Никогда не видела его таким деятельным». Наконец, ее оставили в покое. Хотя Джоя, похоже, прописалась в гостиной, решив, что за постоялицей нужен глаз да глаз. Но дверь в спальню прикрыла. Значит, можно доставать дневник. Что было дальше в старой истории? Саша загадала, если у незнакомки и повелителя ночи все сложится, то и у нее тоже. Из дневника. «Я не могла насмотреться на красоту в доме отца Карло. Десятки свечей отражались в витринах, стоящих по бокам камина, украшенных старинным фарфором и драгоценными кристаллами. На вышитой скатерти в тарелках блестел шоколадными боками десерт, поданный после обильного ужина. Серебряные чаши полны засахаренного миндаля, розового и фиалкового джемов. Не иссякали графины с вином. Родители Карло пожелали отпраздновать его выздоровление и пригласили меня. «Какая красивая женщина, сеньора Елена, происходящая из знатной фамилии Дона. Она все время улыбалась мне и даже обняла, поблагодарив за спасение сына. А вот отец его выглядел очень строгим и даже немного величественным. Наверное, так и положено сенатору светлейшей. Мы обязаны вам жизнью сына, дорогая». Сеньора Елена подняла бокал. Я засмущалась, а гости зашумели, присоединившись к тосту. «До сих пор не пойму, как ты додумался пойти туда один?» — сказал отец Карло. «Я надеялся, что уговорю приора выйти из монастыря. Хотел сориентироваться по обстановке. Не хотел терять времени, ведь он мог ускользнуть от нас навсегда. Что он, собственно, и сделал, как я понимаю. А что будет с послушниками?» «Они виновны, вне всякого сомнения, в трех умышленных убийствах. Мальчики шпионили за всеми тремя жертвами, выбирая подходящий момент, выманили сестру Марию в квартиру. Ты же знаешь, отец, каким будет приговор инквизиторов. Но я собираюсь выступить на суде. Они очень молоды и попали под влияние слишком сильной личности, чтобы устоять. Надеюсь, эти смягчающие обстоятельства сохранят им жизнь. Но за убийство придется заплатить». Я еще больше гордилась Карлу после этих его слов. Отец поинтересовался, нашли ли следы приора. В городе распространились слухи, что он исчез. «Приора ищут и стражники, и шпионы. Мы известили Святой Престол. За попытку убийства высшего магистрата Венеции он будет казнен. Думаю, я знаю, где он может скрываться. И однажды... однажды наши пути снова пересекутся». После ужина мы пошли прогуляться. Зимний вечер оказался неожиданно теплым. «И я хотел сказать тебе...» Сердце мое подпрыгнуло. «Ты необыкновенная девушка», — сказал Карло, а я покраснела. «В тебе невероятным образом сочетаются наивность и сила духа. Я очень рад, что встретил тебя». «Но?» — спросила я. «После таких слов всегда бывает «но». Но я ничего не могу предложить тебе. Моя жизнь — это постоянное отсутствие по ночам. Это расследование и встречи с жестокостью этого мира. Поэтому я не вправе ничего тебе предлагать. Должность, которую я занимаю, не оставляет времени для сантиментов. Мне предоставлено право вершить человеческие судьбы. А разум должен быть холодным. И я сталкиваюсь с самыми страшными человеческими деяниями. Когда-то я боялся, что тьма осядет в моей душе. Но этого не произошло. Повелитель ночи справляется с темнотой. Но в этот раз я столкнулся с чем-то большим. То, что творил приор, показалось мне абсолютным злом. Приор не был дьяволом. Он был обыкновенным сумасшедшим, просто невероятно умным, — сказала я. А так как мы шли по Брагоре, то я остановилась в нужном месте. Там, на самом верху арки низкого портика, находится каменное сердце. По старой венецианской легенде, если его коснутся влюбленные, их любовь будет вечной. Я подошла и дотронулась до сердца. Карло улыбнулся и прикоснулся к нему рядом с моей рукой. Потом посерьезнел. «Я не могу сделать тебе предложение. Я не хочу, чтобы ты страдала. Ты знаешь, что моя работа не позволяет вести обычную жизнь. Еще недавно эти слова разбили бы мне сердце. Но теперь я изменилась. И эта другая я улыбнулась и ответила. Ну что ж, значит, будем жить во грехе». Тень скользнула мимо. Большой темный кот обернулся, и мне показалось, он мне подмигнул. К вечеру в маленькую венецианскую квартирку явился гость. Лапо качал головой и хмурился, а Саша таяла от счастья. взрослая женщина, и пошла одна к этим странным людям. Как же ты умудрилась? Похоже, я зря не поехал с тобой. Ну что за талант влипать в опасности?» Квартальные тетушки перешептывались впервые в жизни, увидев настоящего принца. Конечно же, Саша не могла не похвастаться. Они, не скрываясь, таращились на Лапу, а девушка снова ела на сей раз ужин. Мартину задержали, они с Теей провели ночь в камере. И вроде все закончено. Но Саша не могла уехать, не узнав имени знакомки. А прежде всего, ей предстояло написать итоговую работу в университете. Она давно не бралась ни за что с таким энтузиазмом. Лапо заявил, что никуда он не уедет, а чтобы не скучать, займется своими делами. Он давно познакомился с монахами, делающими вино прямо в Венеции. Пришло время их навестить. «Я в порядке. Тутто апосто». «Саша, тебя столкнули в подвал, а когда ты чудом выбралась, накачали снотворным и связанную бросили на чердаке. Ты провела день без еды и воды. И говоришь, что все в порядке? Быстро спать!» Саша забрала у профессора обещанные протоколы инквизиции, нашла нужный период. Теперь она знала, о чем будет писать свою работу. О странном времени, когда вот-вот обрушится третья волна чумы. О людях в темных плащах и масках со шпагами на поясе, выходящих ночью на улицы города, чтобы защитить светлейшую от самых опасных преступников. О расследовании убийств, совершенных юными фанатиками, о том, как рисковал жизнью и совершал глупости, ну точно, как она сама, повелитель ночи. Она нашла старые протоколы суда над ведьмой Джованной Сималиной. Конечно, там не было ни слова о тайных дверях. И Саша не собиралась упоминать о них. Пусть это останется их секретом. Карло и его юный Лоридан. Теперь она знала его полное имя. Говорят, случайностей не бывает. И девушка почти не удивилась, узнав, что в интересующий ее период повелителем ночи района Дарсадура был Карло Контарин. Его родство с дожем несколько раз встретилось в судебных протоколах. Как причудливо сплетаются нити истории. Она приехала в Венецию благодаря графине Контарин и узнала историю ее предка так, как не знает ее никто. Но Саша никому не собиралась показывать дневник. Это не ее тайны. Профессор удивился. Таких выпускных работ еще никто не писал. Обычно пишут о церквях и произведениях искусства, о важных событиях. А вы — о расследовании. Собственно, это не совсем по теме. Я даже слегка растерян. Но вы проделали такую работу, нашли столько исторических деталей. Неужели вам никто не помогал? Саша покачала головой. Только вы, профессор. Ваш сборник протоколов Инквизиции. Она чуть не сказала, что помогала подруга. Ведь без дневника незнакомки ничего бы не вышло. Но почему именно тот период? Почему начало 17 века? В память о графине Контарин, профессоре, можно задать вопрос? Конечно, юная леди. Скажите, ведь сохранились архивы. Можно узнать, вступил ли человек в брак в 17 веке? Да, думаю, такие сведения имеются. Но кто именно вас интересует? Герой моей работы, повелитель ночи. «Деточка, да это же совсем просто. Я скажу вам безо всяких архивов». Сердце подскочило и забилось, словно ей предстояло узнать что-то жизненно важное. «Вы же знаете, что ваш герой стал дожем. Да, готов согласиться, ваша работа имеет отношение к истории Венеции. А когда его избрали?» «В 1655 году». Вы же знаете, юная леди, что дожами выбирали людей уже не молодых. Ему было 75 лет. И, к сожалению, он занимал этот пост всего год, как и многие его предшественники. Через год он скончался. Карло стал шестым дожем из семьи Контарин. Так он женился? Конечно. И этот брак принес ему не только значительное приданое, но и семейное счастье. У них родилось 8 детей, 4 мальчика и 4 девочки. Дагорессу очень любили в Венеции. В отличие от прочих жен дожей, Дагоресса никогда не появлялась на публичных церемониях. Она сильно располнела и считала себя очень некрасивой. Боялась, что приветствия населения не будут иметь своего обычно лестного характера и что ее будут высмеивать из-за внешности. Кстати, бюсты обоих супругов работы Джузеппе Гоккола можно увидеть на фасаде церкви Сан-Видаль. «Вы не сказали самого главного, ее имя». «Ох, простите, юная леди, ее звали Паулина Лоредан». По дороге домой Саша зашла навестить лейтенанта Пизани. На сей раз он не хмурился и не показывал всем видом, как сильно не рад Александре. А что будет с прорицателем Орацио? Его же обвинят в ограничении свободы племянницы. Боюсь, что нет. Свидетельство двух женщин, одна из которых психически нездорова, а вторая стала соучастницей убийства, суд вряд ли примет во внимание. Любой хороший адвокат разобьет их показания в пух и прах. Но у нас есть другой вопрос к сеньору Бедин. Дело в том, что его не существует. В каком смысле? Орацио Бедин умер 60 лет назад, в 10-летнем возрасте. Биометрия пришла в нашу жизнь не так давно. Так что лет 40 назад кто-то удачно воспользовался метрикой умершего и получил паспорт. У нас есть его отпечатки пальцев, но установить, кому они принадлежат на самом деле, мы не можем. В базе нет совпадений. А что говорит сам прорицатель? Как-то объясняет? Он исчез. У нас нет оснований для его задержания. Но мы сообщили во все соответствующие инстанции, что паспорт фальшивый. Но ведь есть банковские карты. Он же на что-то жил. Вчера Орацио Бедин снял все деньги со своего счета. Там лежала немалая сумма. А что он говорил по поводу племянницы? Говорил, что хотел оградить ее от опасностей этого сумасшедшего мира. А получилось, что опасной для мира стала она, закончила фразу Саша. А сестра, если он не настоящий Орацио Бедин, то как у него может быть настоящая сестра? Мы нашли свидетельство о смерти Авроры Каррути, но сами понимаете, что после смерти ее паспорт уничтожили, и мы не сможем установить, была ли она, как вы выразились, настоящей. А если запросить сведения о рождении, прочие документы? Кто позволит тратить на это средства? Она не имеет никакого отношения к сегодняшним преступлениям. Убийца задержана. Она ведь может быть не племянницей, а дочерью. Боюсь, этого мы уже не узнаем. Кстати, прежде чем снять деньги со счета, прорицатель купил дом на юге и записал его на имя Теи. Он передал все документы нотариусу, который будет следить за судьбой девушки. Если однажды Тея выйдет из лечебницы, ее будет ждать дом на море. Надо же, значит, он действительно заботился о ней. Но ненавидел всех остальных. Он выел нам мозг своими разглагольствованиями, что города не существует, от него остались лишь камни, за которыми ничего нет. Поэтому он, дескать, и спасал племянницу от мерзостей этого мира. Ну, так думают многие. Погодите, как он сказал? Прямо такими словами? Саша прекрасно помнила слова приора, занесенные в протоколы. Правда, переданная свидетелями, ведь приора так и не сумели отыскать и допросить. Его дело рассматривали инквизиторы и вынесли приговор. Девушка хорошо это знала. Она писала свою работу о судебной системе Венеции на основании старинного дела о трех убийствах. А если... Холод поднялся откуда-то изнутри. Даже руки замерзли. Хотя в помещении было тепло. «Когда вы в последний раз видели прорицателя?» «Я говорил с ним вчера, но вторую часть денег он снял сегодня утром, сразу после открытия банка». Саша попросила у карабинера листок бумаги. Написала на нем три адреса. Днем опасаясь прохожих, он не решится там появиться. Будет ждать ночи. Значит, он еще в городе. Он может появиться по этим двум адресам. Но здесь только улицы и мост. Что это за адреса? Я не могу объяснить. Просто догадка, что-то услышала там, в его доме. Он может там появиться. Странные адреса. Нет, улицу любви между друзьями я знаю. Она короткая. А мост? Где он должен появиться? На мосту? Саша смущенно молчала. Действительно, зря она передала адреса карабинеру. А тот, что вбивал в компьютер, пожимал плечами. Потом поднял голову. Третьего адреса вообще не существует. Такой улицы в Венеции нет. Девушка развела руками. Забудьте. Выйдя со станции карабинеров, Саша направилась в университет. Хоть бы профессор Барлетти был на месте. Ей повезло. Она застала профессора в кабинете. Пожилой преподаватель встретил ее с улыбкой. «Я как раз вспоминал вас, юная леди. Вы интересовались Дагорессой Паулиной. И я вспомнил. Вот, записал для вас адрес. Это в гетто. Маленькая антикварная лавочка. Ее хозяин — Флавио Корнер, мой хороший друг. У него есть две монеты. Не на продажу, в личной коллекции. Монеты с портретами дожа Карло Конторино и его Дагорессы. Это единственное изображение Паолины, если не считать бюста на Сан-Видаль. Но там вы толком ничего не разглядите. Зайдите, он вас ждет. Скажите, вас прислал Массимилиано». «Грация, профессоры! Скажите, вы слышали венецианскую легенду о трех тайных дверях, ведущих в другие миры?» Профессор рассмеялся, встал, нашел на полке книгу. Девушка взглянула на обложку. «Хьюго Пратт, Корто Мальтезе, Fable of Venice». Графический роман на английском языке. Он перелистал книгу, остановился на одной из страниц и прочитал вслух. «В Венеции есть три волшебных и скрытых места. Одно — на Калле дель Амор дей Амичи, второе — возле Понте делле Мараведжи, третье — на Калле дей Марани, в гетто. Когда венецианцы устают от этого города и его властей, они идут в эти три секретных места и, открыв тайные двери, навсегда отправляются в прекрасные места и другие истории». «То есть это просто выдумка?» У Саши даже голос стал несчастным. «Кто знает, в Венеции не бывает четких ответов, когда речь идет о тайнах. Здесь возможно все. Но если первые два места — это реальные места, то третьего адреса не существует». «Как это? Если верить этой книге, но это просто вымысел, мы же с вами понимаем, то Калле деи Маранни находится возле церкви Сан-Джеремия в гетто. Но такой улицы не существует, и Сан-Джеремия расположена на достаточном расстоянии от нынешнего гетто. Вы пытались ее искать?» «Грешен». Профессор рассмеялся, подняв руки вверх, словно сдаваясь. «Было дело по молодости.